«Да, я начинаю это понимать», – пробормотал я, мысленно переоценивая важность Руби. Встретил я ее мимоходом, случайно, даже не обратил особого внимания. Ну, дворфика, ну, рабыня, таких много. А в итоге она стала рабыней лорда Рейна и призом на гладиаторских боях. Ирония судьбы, искал медные монеты, а прошел мимо золотой жилы. Тогда она не была магическим кузнецом, поэтому мой интерес был скорее теоретическим. Типа, о, интересно, а что если? Освободить ее хотелось только из-за просьбы кузнеца Палмдейла. Старик просил, я обещал, дело чести. Но теперь, когда я знал правду, теперь, когда понимал, какие знания могут храниться в ее кудрявой головке. Но вот теперь, в свете открывшихся событий, я должен был освободить ее любой ценой. Глава 69. Одной из причин, по которой я решил перехватить партию металла, а не денег, была та самая ловушка, в которую мы угодили. Воспоминание все еще жгло: огненный шар, крики, запах паленой плоти. Южные бандиты оказались слишком хорошо подготовлены, слишком хорошо информированы, слишком точно знали, где и когда нас ждать. Подозреваю, лорд Рейн постарался. У этого хитрого лиса явно были шпионы в столице, иначе откуда бы он знал о моем выдвижении? Шпионы, которые сообщили бандитам все детали. «Эй, ребята, к вам едет герой, вот его приметы, вот его способности, вот его слабые места, удачной охоты». Плюс он относительно знал мои способности. В конце концов, ничто не мешало ему послать кого-то в столицу с простым заданием. Расспроси о герое по имени Рик. Что умеет, как сражается, какие у него причуды. Информация – это валюта, а лорд Рейн явно не скупился на такие инвестиции. Хоть я и держался особняком, стараясь не светиться, это не мешало другим болтать о моих талантах. Таверны полны сплетен, а стражники любят хвастаться. А я видел, как тот герой, и понеслось. Чем известнее становился я, тем популярнее становился Палмдейл. Прямая зависимость, больше славы герою, больше туристов в город. Забавная ирония судьбы. Лорд Рейн наверняка уже усилил стражу, изменил патрули, установил дополнительные посты. Готовится к встрече с новой группой бандитов. Надеется прикончить нас так же легко, как южных. Но я отказывался верить, что он догадался, кто мы на самом деле. Ну серьезно, кто вообще мог предположить, что новоявленный граф окажется бандитом? Это как ожидать, что архиепископ подрабатывает в борделе? Теоретически возможно, но настолько абсурдно, что никто даже не рассматривает такой вариант. Мы не зря положились на эту уловку, лучшие укрытия всегда на виду. На дело я взял Шая, Рубин, Солицию и Кони. Проверенная команда, каждая знает свою роль, никто не лезет в бутылку. Мию и Раису отправил в нашу деревню на юге, у них была другая, не менее важная миссия. Во-первых, отвезти припасы, купленные на деньги лорда Рейна. Да, мы тратили его деньги на поддержку людей, которых он же и грабил. Ирония просто зашкаливает, он сам финансирует сопротивление против себя. Если бы он знал, наверное, удар хватил бы. Во-вторых, и это важнее, Мия наконец воскресит заложниц, погибших от того проклятого огненного шара. Я до сих пор помнил тот момент. Вспышка, жар, крики, а потом тишина. Поскольку тел не осталось, огонь был слишком сильным, она планировала использовать вещи родственников как якорь для душ. Личные вещи хранят связь с владельцем, даже после смерти. Оставалось надеяться, что дух бедняжек не слишком пострадал. Смерть от огня – одна из самых травматичных. Души могут вернуться, но психика, а воскреснуть с вечным страхом перед огнем, так себе перспектива для дальнейшей жизни. Руду продавать не собирались. Деньги – это хорошо, но оружие лучше. Практичнее отдать деревенскому кузнецу для изготовления оружия и брони местным. Пусть это будет не дворфийская сталь, но и обычная лучше, чем вилы и самодельные дубины. Вот последняя причина атаковать именно перевозчиков руды. Война на два фронта требовала учитывать пользу для обеих сторон. Нельзя просто грабить ради грабежа. Нужна стратегия, план, долгосрочная перспектива. Армию из крестьян делать не планировалось. Это глупо и самонадеянно. Крестьянин с мечом все еще крестьянин, просто с мечом. Но нужно, чтобы бандиты почувствовали давление. Чтобы поняли, время безнаказанности закончилось. Психологическая война иногда эффективнее настоящей. Мия создаст нужное настроение, превратив побитых крестьян в жаждущую справедливости толпу. У нее талант к этому, правильные слова, правильная интонация, И вот уже забитые люди готовы идти в бой. Раиса, как опытный выживальщик, обучит основам выживания в бою. Не машины для убийства, конечно, но хотя бы научится не умирать от первого тычка мечом. Блокировать, уклоняться, отступать – базовые навыки, которые могут спасти жизнь. Но это все потом. Сейчас – более актуальные цели. Вечер наступал плавно, словно художник размазывал оранжевую краску по холсту неба. Было еще светло, но тени удлинялись, создавая удобные укрытия. Идеальное время для засады – достаточно темно, чтобы спрятаться, достаточно светло, чтобы видеть цель. Значит, если место выберем неправильно, нас заметят и подготовится. А подготовленная стража – это проблема. Фишка в том, чтобы у перевозчиков не было времени на защитную магию или построение. Секунды решают все, пока маг шепчет заклинание, пока воины строятся в формацию, мы уже должны быть среди них. И первым надо убить мага. Всегда убивай мага первым, золотое правило любого налета. Без магической поддержки даже самые опытные воины становятся уязвимыми. Это как выбить опору из-под моста, вся конструкция рушится. Солиция помогла выбрать место и спланировать нападение. Она знала каждую дорогу, каждую тропинку, каждый удобный камень для засады. С каждым днем она становилась все полезнее и надежнее. Кто бы мог подумать, что из той взбалмошной девчонки вырастет настоящий стратег. Выбрали место с множеством естественных укрытий близко к дороге. Валуны, деревья, кусты, природа словно специально создала идеальное место для засады. Когда телеги подъехали достаточно близко, близко настолько, что можно было разглядеть нашивки на форме стражников, девочки атаковали. Битва длилась считанные секунды. Шая появилась из тени прямо за спиной мага, тот даже пискнуть не успел. Рубины кони ударили с флангов, отсекая пути отступления. Солиция просто материализовалась посреди строя и устроила хаос. Мы застали их врасплох, преимущество внезапности сработало идеально. Решил не терять время на праздновании победы. У лорда Рейна могли быть хитрости в рукаве, магические маячки, следящие заклинания, что угодно. Открыл портал с практичной эффективностью человека, который делал это сотни раз. Отправил телегу в деревню, пусть разгружают. Через несколько минут вернул ее пустой. Нахмурился, глядя на пустую повозку. Что-то было не так, что-то в этой картине. Что случилось, мастер? Спросила Шая, заметив мой взгляд. Она всегда была наблюдательной. Лорд Рейн будет скрывать наши успехи, медленно произнес я, складывая кусочки головоломки. Не поможет становиться известными бандитами, если о нас никто не узнает. Правда, она кивнула, понимая ход моих мыслей. Он не хочет, чтобы люди знали о бандитах, угрожающих безопасности. Безопасности, за которую они платят непомерную цену. Единственная причина, по которой люди терпели лорда Рейна и его поборы, абсолютная безопасность рядом с пустошами. Годы без нападений, без потерь, без страха. Они убедили себя, что такая безопасность стоит любых денег. Классический случай – продать свободу за иллюзию защищенности. На моем лице появилась легкая улыбка. Медленная, хищная улыбка человека, который только что придумал особенно пакостный план. У меня есть мыслишка. Глава 70. Стойте. Голос разнесся по вечерней улице, заставив прохожих обернуться. Через несколько часов после нашего налета телега с металлом въехала в город. Точно по расписанию, словно ничего не произошло. Стражи, сопровождающие, вели себя безупречно спокойно, словно их недавно не вырубали и не связывали. Профессионалы, черт возьми, натренированные притворяться, что все в порядке. Время было позднее, тот неприятный час, когда дневная смена уже закончилась, а ночная жизнь еще не началась. Улицы кишели возвращающимися с работы людьми, спешащими домой до наступления темноты. Усталые лица, ссутуленные спины, потухшие взгляды, классический портрет рабочего класса любого города. Для большинства дом означал лачугу в переулке, собранную из того, что Бог послал. Доски, тряпки, надежда и отчаяние в равных пропорциях. Лучшего рабочий класс позволить себе не мог, вся зарплата уходила на еду и налоги. Зато семьи кормили. Грустно, но факт, выживание вместо жизни. Мужчина, остановивший перевозчиков громким окриком, привлек немало внимания. Десятки глаз уставились на развивающуюся сцену, бесплатное развлечение в конце тяжелого дня. Стражи инстинктивно потянулись к оружию, но не обнажили мечи. Ситуация выглядела подозрительной, но не критичной. Пока что, остановившим был Дрейк с верными подручными. Я наблюдал за сценой с крыши соседнего здания, оценивая его игру. Одеты они были лучше, чем когда-то в столице. Чистая одежда, целая обувь, даже какие-то украшения. Выглядели как разбогатевшие рабочие, может, удачливые кузнецы или помощники успешного торговца. Ничего такого, что могло бы всерьез взволновать стражу. В конце концов, они везли не золото, не драгоценности, не магические артефакты, просто сталь, тяжелую, громоздкую сталь, которая нужна в промышленных количествах. Это может и было ценно в совокупности, но кто в здравом уме будет заниматься воровством нескольких тонн металла посреди города? Где логика? «Чего тебе?» – спросил один из стражников. Его рука лишь слегка касалась рукояти меча, жест скорее привычный, чем угрожающий. Он явно не ожидал проблем от группы ремесленников. «Этот экипаж с местного сталелитейного производства», — поинтересовался Дрейк с невинным любопытством провинциала, впервые увидевшего что-то интересное. Производство стали располагалось неподалеку от железного рудника, логично и практично. Там же руду перерабатывали в металл, экономя на транспортировке. После чего стража привозила готовую сталь в город, где местные кузнецы превращали ее в полезные вещи, или в оружие, чаще в оружие. Система была отлажена годами эксплуатации. В большинстве городов кузнецы были свободными ремесленниками, их нанимали для крупных заказов по мере необходимости. Свободный рынок, конкуренция, выбор. В Алирите же все было иначе, кузнецы подчинялись напрямую лорду Рейну. Феодализм в чистом виде. Строгие месячные квоты висели над ними как дамоклов меч. Выполнил, живешь дальше. Не выполнил, штрафы, которые съедят весь доход. Оплата за квотную работу была смехотворной, в лучшем случае половина рыночной цены. Эксплуатация, завернутая в красивую обертку защиты и стабильности. Для получения хоть какой-то прибыли кузнецам приходилось брать частные заказы, но к ним они могли приступать только после выполнения квоты. Сначала работай на барина, потом на себя. Классика жанра. Поэтому местные кузнецы были вечно заняты, вечно уставшие и драли втридорога за частную работу. Времени мало, спрос большой, конкуренции нет, идеальные условия для завышения цен. Почему они с этим мирились? По той же причине, по которой мирились все остальные. Монополия создавала свои преимущества. Они могли ломить любые цены и вести себя как примадонны. Клиент всегда не прав, но деваться ему некуда. Любой кузнец, способный закрыть квоту с запасом, продавал излишки в пятеро дороже обычного, и покупали, потому что альтернативы не было. Заказы лорда Рейна были предсказуемо однообразны, рыцарские доспехи для его растущей армии, тысячи комплектов, все одинаковые, все функциональные. Красота не требовалась, индивидуальность тем более. Я долго думал, что все рыцари, с которыми сталкивался, прибыли из имперского облачного луга. Логично же, союзники, общие интересы, военная помощь. Некоторые действительно были оттуда, занимались преподаванием, передачей опыта, инструкторы и наставники. Но большинство оказались местными вояками, получившими повышение через систему жетонов. Обычный солдат плюс жетон равно рыцарь. Простая арифметика власти. Их одевали в массово производимые доспехи, давали стандартное оружие и отправляли учиться у настоящих рыцарей. Прямо скажем, лорд Рейн методично формировал собственную армию. Не ополчение, не стражу, а настоящую профессиональную армию. Вопрос только, зачем провинциальному лорду такие силы? Так что забранная нами сталь в целом ослабляла Алирит. Глава 71. После того, как Дрейк почти обвиняюще ткнул пальцем в стальную тележку, словно она лично оскорбила его мать, бабушку и всех предков до седьмого колена, наступила напряженная тишина. Та самая неловкая тишина, которая обычно предшествует либо драке в таверне, либо очень неприятному разговору о деньгах, или и тому, и другому одновременно. Сталь была накрыта брезентом с таким тщанием, словно под ним прятались государственные тайны, а не обычные металлические болванки. Хотя это все равно не было особым секретом, любой дурак мог догадаться, что везут в телеге из металлургического комбината. Конечно, стражи охраняли груз с важным видом профессионалов своего дела, но давайте будем честны, сталь как объект грабежа становится интересной только после превращения в мечи, доспехи или хотя бы подковы. До этого момента это просто тяжелое нечто, которое еще и тащить надо. Как воровать булыжники с мостовой, технически возможно, но зачем? Груз охраняли исключительно для соблюдения приличий. Начальство любит, когда все выглядит серьезно и официально. А тележка была накрыта брезентом не из соображений секретности, а чтобы из нее ничего не вывалилось на очередной кочке. Объяснять потом, почему половина груза осталась валяться на дороге, никому не хотелось. Бюрократия в этом мире была не менее свирепой, чем драконы. Никто в здравом уме не стал бы воровать необработанную сталь, и никто не относился к партии стальных слитков как к чему-то, требующему особой охраны. Это было все равно, что охранять кучу песка на стройке, формально правильно, но по сути бессмысленно. «Да, это сталь, перевозимая по приказу лорда Рейна», заявил стражник с таким пафосом, словно произносил заклинание, способное остановить время и заставить всех вокруг упасть ниц. Он упоминал лорда Рейна не потому, что лично знал его или хотя бы раз видел ближе, чем с городской стены. Просто это имя действовало на местных жителей как универсальное заклинание «Отстань и не задавай вопросов». Лорд Рейн был не только правителем города, но еще и славился крайне переменчивым настроением. Утром мог наградить за красивую улыбку, а вечером отправить на арену за косой взгляд. Предсказать его реакцию было сложнее, чем погоду в горах. Никто не хотел стать следующей звездой Колизея, особенно учитывая, что карьера гладиатора обычно была короткая и заканчивалась плачевно. Так что одного упоминания имени лорда обычно хватало, чтобы отпугнуть любого любопытного или недовольного. Вот только Дрейка это магическое имя волновало примерно так же, как рыбу, философские трактаты о смысле жизни. «Тогда мне нужно купить немного стали», — громко объявил Дрейк, явно стараясь, чтобы его услышала вся улица, включая глухую старушку на третьем этаже соседнего дома. «У нас тут чрезвычайная ситуация, понимаешь, срочно нужен металл». Стражник нахмурился с таким выражением лица, словно Дрейк предложил ему продать собственную мать на органы. Попытаться купить что-то, предназначенное лорду Рейну, было наглостью невероятного масштаба. Это как прийти на королевский пир и попросить Догбы Бак. Но стражник, будучи человеком практичным и не лишенным сообразительности, знал один маленький грязный секрет: эта конкретная партия была почти вдвое больше, чем требовалось лорду Рейну. Правитель города был известным скрягой, и любая переплата вызывала у него физическую боль. Проще говоря, купить лишнюю сталь он согласился бы только с огромной скидкой, да еще и с кислой миной, как будто делает одолжение. «Эта сталь для лорда Рейна, ничем не можем помочь», — на автомате ответил стражник, даже не задумываясь над словами. Стандартная отмазка для всех случаев жизни. Лорда Рейна боялись все, от последнего нищего до богатых торговцев. Его имя было как детская страшилка, только реальная и с очень неприятными последствиями. «Мне нужна сталь, не так уж много, всего тонна или около того», — Дрейк сделал театральную паузу, давая словам повиснуть в воздухе. «Я заплачу за нее в 5 раз больше, чем она стоит». П5. Стражник выпучил глаза так сильно, что казалось, они вот-вот выкатятся и покатятся по мостовой. Бедолага явно решил, что этот странный тип либо находится в полном отчаянии, либо окончательно потерял связь с реальностью. Возможно, и то, и другое одновременно. То, что лорд Рейн держал монополию на всю металлургическую промышленность региона, было суровой правдой местной жизни. Как смерть и налоги, только еще более неизбежно. Любые излишки производства он скупал по смехотворно низким ценам, а потом перепродавал населению по тем же ценам, создавая иллюзию щедрости при полном контроле над рынком. Гениально и подло одновременно. На сталь в городе всегда был высокий спрос. Ремесленники, кузнецы, строители, все нуждались в металле. Но получить его можно было только через официальные каналы, что делало всю систему выгодной исключительно лорду Рейну. Правда, с другой стороны, и тут стражник задумался, никто прямым текстом не запрещал продавать излишки на стороне. Формально, конечно, если бы они попытались открыть собственную торговую точку, налоги мгновенно съели бы всю прибыль. Но этот случай был особенным. Человек сам к ним подошел, сам предложил невероятную цену. Технически они просто удовлетворяли спрос потребителя. Дрейк лишь невинно улыбнулся. Глава 72. Дрейк с непринужденностью фокусника вытащил откуда-то массивный кошель, настолько тяжелый, что при движении раздавался солидный звон монет. Швырнул его стражу с такой легкостью, словно это был мешочек с орехами, а не состояние среднего ремесленника за год работы. Стражник поймал кошель чисто на рефлексах, годы службы научили его автоматически хватать все, что летит в его сторону, будь то оружие, камни или неожиданные взятки. Заглянул внутрь с опаской человека, открывающего подозрительную коробку. Ощутимая тяжесть и золотой блеск мгновенно растворили все сомнения, как горячая вода растворяет сахар. Внутренний голос совести попытался что-то пискнуть, но был моментально заглушен звоном монет. Даже если лорд Рейн узнает и устроит скандал, что с того? В худшем случае придется поискать другую работу. Может быть, даже на том же металлургическом производстве, только без красивой формы и права задирать нос перед простолюдинами. Цена за тонну стали, умноженная на 5, это же целое состояние. Даже если его уволят с позором и проклятиями, этих денег хватит на безбедную жизнь, пока он будет искать новое место. Правда, придется покинуть Алирит. Здесь с работой было туго даже для бывших стражников. Репутация уволенного прилипала как смола. По городу, конечно, ходили упорные слухи о массовом наборе стражей в рыцари с автоматическим получением дворянского титула. Звучало как сказка для взрослых, слишком хорошо, чтобы быть правдой. Этот конкретный стражник уже получил несколько таких предложений и каждый раз вежливо отказывался. Его мать не растила дураков. В воздухе Алирита витал запах перемен, как аромат грозы перед бурей. Все чувствовали, что-то должно произойти, что-то большое и необратимое. Многие уже паковали вещи, готовые сбежать при первой возможности. И эта неожиданная сделка была идеальным шансом обеспечить себе подушку безопасности. «Ладно, показывай, куда вести твою сталь», — согласился стражник, мысленно уже подсчитывая, насколько ему хватит этих денег. «Да не нужно никуда вести, я заберу прямо здесь и сейчас». Дрейк небрежно помахал рукой, демонстрируя кольцо на пальце. «У меня есть кольцо-хранилище специально для таких случаев. ХМПФ, дело твое», — стражник с плохо скрываемой завистью уставился на артефакт. Для простых смертных кольца-хранилища были недостижимой мечтой, как личный дракон или замок на облаке. Все знали, что такие вещи существуют, но позволить их себе могли только очень богатые или очень влиятельные люди. Если у этого типа есть такая игрушка, значит, он либо дворянин, либо доверенное лицо кого-то важного. В любом случае, человек с серьезными деньгами и связями. А судя по готовности переплатить в 5 раз, еще и без особого представления о ценности денег. Идеальное сочетание для выгодной сделки. Страж проводил Дрейка к задней части телеги, мысленно репетируя объяснение на случай, если кто-то спросит. Он сам предложил, я просто выполнял просьбу благородного господина, это же для блага города. Добравшись до места, он театрально откинул брезент, готовясь продемонстрировать товар. «Вот твоя сталь, забирай ровно тонну, ни граммом больше, и поторопись, мне еще везти остальное». Он уже приготовился наблюдать, как кольцо поглотит часть груза. Это всегда выглядело впечатляюще, как фокус уличного мага, только настоящий. Но Дрейк застыл на месте, уставившись в телегу с выражением лица человека, который ожидал увидеть праздничный торт, а обнаружил дохлую крысу. Потом он глубоко вдохнул и заорал так громко, что птицы взлетели с ближайших крыш. «Вы что, держите меня за идиота, пытаетесь продать мне камни вместо стали? Это что за мошенничество?» Его крик мгновенно превратил оживленную улицу в театральную площадку. Прохожие, которые секунду назад спешили по своим делам, теперь остановились и с интересом наблюдали за развивающейся драмой. Бесплатное представление посреди рабочего дня, что может быть лучше? Стражник, все еще не веря своим ушам, развернулся и посмотрел в телегу, и его челюсть отвисла, потому что Дрейк был абсолютно прав, вместо аккуратно уложенных стальных слитков в телеге лежали обычные камни, булыжники, щебень, всякий мусор, который можно найти на любой стройке, но никак не драгоценная обработанная сталь. «Погодите-ка», Дрейк наклонился ближе, изучая борт телеги. «А это что за символ? Неужели это знак печально известных конец царства? Так вас ограбили бандиты, а ты пытался продать мне камни, пока твой начальник не узнал вот эту наглость». На борту телеги действительно красовался странный символ, волнистая линия, пересеченная двумя параллельными прямыми и перечеркнутая крестом сверху. Загадочный знак, который теперь весь город узнает как метку новой банды. Банды, которая, судя по названию, имела весьма конкретные планы относительно текущей власти. Дрейк с возмущенным видом выхватил свой кошель из ослабевших пальцев стражника, который все еще стоял с открытым ртом, пытаясь осознать произошедшее. Мысли в его голове метались как испуганные мыши, когда их ограбили, как он не заметил. Что теперь будет? А Дрейк уже гордо удалялся, оставляя за собой шлейф из возбужденно галдящих зевак. Проходя мимо моего укрытия, он незаметно подмигнул мне, быстро, почти неуловимо, но я успел заметить довольную ухмылку на его лице. Вот так и делается репутация. Завтра весь город будет говорить о дерзких бандитах, которые умудрились ограбить охраняемый груз прямо под носом у стражи, и о таинственном символе, означающем конец старых порядков. А то, что стражник даже не помнил момента ограбления, ну, это уже детали. Я позаботился об этом заранее. Глава 73. 4 следующих дня мы работали как заведенные механизмы, каждый вечер атакуя новую цель. Но в отличие от обычных бандитов, которые думают исключительно о золоте и драгоценностях, мы подходили к делу стратегически. Наши цели варьировались от ткацких мануфактур до продуктовых складов, от оружейных мастерских до аптекарских лавок. Мы были бандитами широкого профиля, и каждый раз финал был одинаково театральным: публичное разоблачение с обязательной демонстрацией нашего фирменного символа, иногда на стенах, иногда на опустевших ящиках, а однажды даже на заднице особо наглого стражника. Он спал на посту, не удержался. Теперь весь Алирит только и говорил, что о загадочной банде конец царства. В тавернах делали ставки на нашу следующую цель, дети играли в бандитов и стражников, бандиты всегда побеждали, а особо предприимчивые торговцы уже продавали талисманы защиты от конца царства, обычные камушки с нацарапанным символом. Лорд Рейн, естественно, не мог проигнорировать такой удар по своему авторитету. Его реакция была предсказуемой, как восход солнца, пламенная речь с балкона дворца о том, как злобные бандиты лишают честных граждан стабильности и процветания. Великолепное выступление, особенно если забыть, что этой самой стабильности лорд Рейн лишил людей еще лет 10 назад, когда ввел драконовские налоги. Слушать его возмущение было все равно, что наблюдать, как поджигатель жалуется на пожар. Его страстная тирада разлетелась по городу со скоростью сплетни о неверности. И примерно с таким же эффектом все услышали, но никто не поверил. Потому что буквально на следующее утро в городе открылась загадочная лавка с невероятными ценами. Внезапно простые люди смогли позволить себе нормальную еду вместо вчерашних объедков, приличную одежду вместо заплатанного тряпья и даже, о чудо, иногда мясо к ужину. При стабильном и процветающем правлении лорда Рейна такая роскошь была доступна только богачам. Лорд Рейн продолжал вещать о страшных бандитах, разрушающих экономику, но реальность била его слова как мокрой тряпкой по лицу. Население дружно проигнорировало призывы помогать властям в поимке преступников. Странно, правда, никто не хотел помогать ловить тех, кто сделал их жизнь лучше. Наша лавка получила официальное одобрение от Кани, одной из 50 лучших гладиаторов королевства. Это было как получить королевскую печать качества, только круче. Плюс в магазине работали несколько красавиц разных рас: эльфийка с точенными чертами, полуарчиха с обаятельной улыбкой, и даже одна девушка с примесью драконьей крови. Чешуйки на висках выглядели как экзотические украшения. Репутация заведения взлетела быстрее ракеты. Через 2 дня после открытия какие-то местные отморозки решили установить свои порядки. Стандартная схема: платите нам за защиту от нас самих. Их выкинули с такой элегантной жестокостью, что свидетели потом неделю пересказывали детали. Особенно всем запомнился момент, когда главарь банды вылетел через окно, закрытое, и приземлился в телегу с навозом, свежим. После этого показательного выступления все поняли, с девочками шутки плохи. Вежливость и хорошие манеры стали новым трендом среди посетителей лавки. Следующими пожаловали налоговики, потирая потные ладошки в предвкушении богатой добычи. Новый успешный бизнес – это же золотая жила для поборов. Они уже мысленно подсчитывали, как высокие налоги заставят поднять цены, и все вернется на круги своя. Каково же было их удивление, когда девочки не только безропотно заплатили все до последней медяшки, но еще и вручили каждому инспектору увесистый подарок за добросовестную службу. Налоговики вышли из лавки с мечтательными улыбками и туго набитыми карманами. Когда лорд Рейн поинтересовался результатами проверки, эти продажные души с невинными лицами доложили, что лавка едва сводит концы с концами и вот-вот разорится от их справедливых поборов. Техническая правда, лавка действительно не приносила прибыли, потому что мы ее и не планировали получать. Схема была изящной в своей простоте. Украденные товары телепортировались в Палмдейл, там обменивались на местную продукцию, которая возвращалась в Валирит. Технически мы продавали жителям их же добро, просто прошедшие через небольшой географический круговорот, и платили налоги их же деньгами. Экономический перпетуум мобили. Всю выручку мы отправляли в местный детский приют. Пиар – великая сила, особенно когда ты тайно руководишь и бандой, и благотворительным фондом одновременно. Правда, никто не догадывался, что добрый дядя-торговец и главарь банды – одно лицо. Конспирация, детка. В итоге я решил зарегистрироваться под своим настоящим именем, Дикон Уильямс. Почему бы и нет? Лучшее место, чтобы спрятать что-то, оставить это на виду. Хитрое имя, мастер. Звучит как раз как у простого торговца. Мия одобрительно показала большой палец. Довольно глупо звучит, но раз оно выдуманное, какая разница? Философски заметила Рубин. Только Шаа, единственная знавшая правду о моем прошлом, сочувственно погладила меня по голове. Она понимала иронию ситуации, использовать свое настоящее имя в качестве псевдонима. Остальные даже не подозревали, что это мое имя. Глава 74. Разве это не наш чемпион? Я прищурился, разглядывая знакомую фигуру через дорогу от нашей лавки. Мы постоянно были начеку, высматривая потенциальных нарушителей спокойствия. Паранойя – профессиональное заболевание всех, кто ведет двойную жизнь. К счастью, мое ощущение жизни работало как персональный радар злых намерений. Враги отображались красными точками, яркими, пульсирующими, невозможными для игнорирования. Нейтральные и дружественные цели светились синим или серым, на них я обычно не обращал внимания. Красные точки били по восприятию как сигнальные ракеты. Обычно это были рыцари и стражники на службе лорда Рейна, профессиональные защитники порядка, который выгоден только их хозяину. Помню ту ночь, когда группа головорезов решила устроить нам теплый прием. Красные точки на моем радаре загорелись за квартал до их приближения. Они планировали напасть под покровом темноты, когда мы якобы будем спать. Наивные. Благодаря ночным рейдам мой режим сна был сбит окончательно, я мог бодрствовать сутками, питаясь только паранойей и раздражением. С тех пор мы установили постоянное ночное дежурство. Кто-то всегда следил за радаром, готовый поднять тревогу. Параноикам не страшны заговоры, они к ним готовы. Эта постоянная готовность довела мою подозрительность до новых высот. Теперь я проверял радар чаще, чем нормальные люди проверяют время. И вот почему прогуливающийся взад-вперед Бернард заставлял все мои внутренние сигналы тревоги выть как сирены. Проблема была в том, что он почти не отображался на радаре. Самый слабый сигнал из всех, что я видел, настолько тусклый, что я даже не мог определить его цвет. Серый, красный, полупрозрачный в крапинку. Мой аналитический ум предложил два объяснения. Первое, жизненная сила цели настолько слаба, что едва регистрируется. Теоретически, даже мышь могла появиться на радаре, но ее сигнал был бы как писк комара в грозу. К счастью, растения не излучали жизненную силу, по крайней мере, не агрессивные, иначе я бы сошел с ума от количества зеленых точек. Второй вариант был хуже – сознательное подавление жизненной ауры. Существовало множество способов скрыть свою сущность от магического обнаружения, от простых амулетов до сложных ментальных техник. И судя по профессии Бернарда, непобедимого чемпиона арены, второй вариант был более вероятным. Честно говоря, я бы вообще не заметил его без визуального контакта. Настолько хорошо он маскировался от моей способности. Это было как искать черную кошку в темной комнате, когда не уверен, что кошка вообще там есть. Решил рискнуть и повесить на него магическую метку. Хотя бы буду знать, где он находится, даже если потеряю визуальный контакт. Но стоило мне активировать способность, как Бернард замер на месте. Его рука метнулась к рукояти меча с быстротой атакующей змеи. Он почувствовал метку. Мгновенно. Как, за все годы использования этой способности такое случилось впервые. Хотя я слышал байки о том, что некоторые магические звери могут ощущать метку охотника. Особо паранойные экземпляры сразу бросаются на утек, но чтобы человек. К счастью, дело происходило на оживленной улице в разгар дня. Десятки людей сновали туда-сюда, занятые своими делами. Я наблюдал из-за витрины лавки, скрытой стеклом и толпой покупателей. Просто еще один торговец, задумчиво смотрящий в окно. Бернард озирался как сова, поворачивая голову в поисках источника магического воздействия. Его глаза сканировали толпу, крыши, окна. Профессионал до мозга костей. Но найти меня среди этого хаоса было невозможно. Постояв еще минуту в боевой готовности, Он медленно расслабился и убрал руку с меча. Но я видел, теперь он был настороже, знал, что за ним наблюдают. Я выдохнул, только сейчас осознав, что задерживал дыхание, и начал гадать, что, черт возьми, чемпиону арены нужно от скромной торговой лавки, вернее, что ему нужно от нас. У меня появилось стойкое ощущение, что проблем с этим типом будет больше, чем песка в пустыне. Глава 75. Раз уж Бернард явно не планировал ничего предпринимать, кроме слежки в стиле «я просто случайно гуляю мимо вашей лавки шестой раз за день», я решил ответить ему тем же. Будем играть в гляделки, кто первый моргнет, тот и проиграл. Но на следующее утро меня ждал неприятный сюрприз. Моя метка исчезла, испарилась, растворилась без следа. Этот хитрожопый гений придумал, как от нее избавиться. Да чтоб тебя! Я зарычал в подушку, сдерживая более красочные выражения. Это определенно будет проблемой, огромной, неприятной проблемой размером с дракона. Мне просто нужно было знать, какого черта ему от нас надо. Мастер, нам пора собираться. Мия подняла голову с моего плеча, растрепанная после сна. Лавка же еще дня два не откроется. У нас выходной. Я попытался натянуть одеяло на голову. Бойко не сегодня вечером, мягко напомнила она. Я подскочил в кровати так резко, что чуть не скинул Мию на пол. Черт, я же забыл ее подготовить. Пиздец натуральный. Конечно, может победить, пока я поддерживаю ее усилениями, но проблема в том, что атаковать она так и не научилась. Только защита, уклонение и блокирование. В нападении полный ноль. Я планировал дать ей нормальную боевую профессию, обучить паре приемов, поднять уровень. И что я сделал из этого списка? Правильно, абсолютно ничего. Всю чертову неделю я был по уши в делах, планировании налетов, организация лавки, слежка за стражей, уклонение от подозрений. Полностью забыл о планах превратить кони в машину для убийства, или хотя бы в машину для нанесения умеренного урона. Можно, конечно, снова сжульничать с усилениями, но теперь у меня есть репутация. Я же теперь уважаемый торговец Дикон Уильямс. Нельзя, чтобы мой гладиатор выглядел как читер на арене. Это плохо для бизнеса. Я вскочил с кровати и начал одеваться с скоростью человека, опаздывающего на собственную казнь. Который час? Сколько у нас времени? Бой вечером. Время еще есть. Мия наблюдала за моей паникой с легкой тревогой. Отлично. Замечательно. Есть время. Я ворвался в общую комнату как ураган. Всем встать. Экстренное совещание. Кризисная ситуация. Девочки сонно собрались за столом, растрепанные и недовольные ранним подъемом. Я быстро обрисовал ситуацию. Ты хочешь, чтобы я сейчас пошла тренироваться? Кани смотрела на меня как на сумасшедшего. Перед боем, разве не лучше отдохнуть и собраться с силами? Никакого отдыха. Нужна боевая профессия. Срочно. Я метался по комнате как тигр в клетке. Может, если я заставлю тебя достаточно интенсивно колотить что-нибудь, ты получишь класс воина или берсерка. Не может быть, чтобы за всю жизнь у тебя был только паладин. Мастер, Шая подняла руку. А что насчет, о чем ты? Я замер посреди комнаты. Медленно повернулся к ней. Осознание ударило как молния. О, мой бог, я идиот. Как я мог забыть, у меня же есть решение. Оно все это время лежало в кармане. Дрожащими от волнения руками я полез в карман и вытащил жетон. Не подделку лорда Рейна, не краденую безделушку, а настоящий жетон рыцаря. Один из тех, что король вручил мне лично, еще до того, как я начал регулярно спасать его задницу от заговоров. Эти жетоны были бесценны. Они означали королевское доверие, данное авансом. Тот, кто получал такой жетон из моих рук, становился моим вассалом, моим рыцарем. С рабами, конечно, можно было не церемониться с формальностями, но все же, кони, я встал на одно колено, протягивая жетон. Станешь ли ты моим рыцарем? Ее реакция была неожиданной. Да, да, тысячу раз да. Она взвизгнула как фанатка на концерте любимой группы и бросилась мне на шею. Ладно, энтузиазм, это хорошо. Объятия, тоже приятно, хоть ее доспех и давил на ребра. Но то, что произошло дальше, выбило меня из колеи окончательно. Она поцеловала меня, недружески чмокнула в щеку, неформально коснулась губ. Полноценно, страстно поцеловала, с языком и всеми делами. Что за, это что? Часть церемонии посвящения. В инструкции к жетонам об этом ничего не было. Девочки вокруг улыбались и утирали слезы умиления. Солиция всхлипнула что-то вроде «наконец-то дождались», я уже думала, он никогда не сделает первый шаг. Первый шаг какой нахрен еще первый шаг? Это посвящение в рыцари или предложение руки и сердца. Глава 76. Имя. Кони. Класс. Сопротивление. Профессии. Паладин. Ур 78. Рыцарь. Ур 1. Доступные профессии. Простолюдин. Ур 4. Раса. Человек. Я уставился на статистику Кони с чувством глубокого удовлетворения, смешанного с легкой паникой. 78 уровень паладина. Это вам не хухры-мухры. Это примерно как быть черным поясом по карате, только вместо досок ломаешь черепа демонов. Мои остальные девочки изо всех сил пытались сократить разрыв, но с одной профессией тягаться с Кони было все равно, что драться с медведем голыми руками. Теоретически возможно, но чертовски глупо. Ну, кроме Солицы. Эта маленькая психопатка могла дать фору кому угодно просто на чистом энтузиазме и желании все украсть, включая победу. Компенсировали относительную слабость уровней мои девочки разнообразием профессии и возможностью их менять как перчатки. Именно это было их козырем в прошлых боях. В какой-то момент даже Тиона могла составить Кони конкуренцию, хотя обычно это заканчивалось тем, что обе орали друг на друга как базарные торговки, споря, кто из них настоящий танк. Но теперь я окончательно понял горькую правду, Кони была никудышной в атаке. Там, где Тиона могла снести половину вражеского отряда одним замахом своего здоровенного молота, Кони могла только прятаться за щитом и надеяться, что враги умрут от скуки. Защита у нее была на уровне «попробуй пробей, сука», но атака. Скажем так, агрессивные одуванчики представляли большую угрозу. Именно поэтому я и сделал ее рыцарем. Стоило ей взять жетон, как Кони озарило сияние, такое яркое, что я на секунду подумал, не взорвется ли она к чертям. Но нет, просто спецэффекты системы решили устроить световое шоу. Забавный факт, теперь у нее была профессия рыцаря, но дворянкой она не стала. Почему? Потому что была рабыней. Ирония судьбы, ты вроде как рыцарь, но вроде как и нет. Как шрёдингеровский кот, только с мечом и в доспехах. Честно говоря, я понятия не имел, освободил ли я ее таким образом автоматически. Система была настолько запутанной, что даже юристы бы плакали. Надо будет потом разобраться в этом бардаке с социальными статусами. К сожалению, мы не знаем, что именно дает профессия рыцаря. Это охраняется лучше, чем девственность принцессы в башне, призналась Рубин. Не проблема, заверил я ее, мысленно уже предвкушая эксперименты. В конце концов, что мне мешает самому проверить все навыки? Хотя Рубин была права, найти хоть какую-то информацию о способностях рыцарей было сложнее, чем найти трезвого дворфа в таверне. Наверняка где-то в высших эшелонах власти сидели старые пердуны с пыльными фолиантами, где все расписано до последней запятой. Но делиться ни за что. Чем меньше простолюдины знали о реальных возможностях рыцарей, тем больше они их боялись. Классическая схема «мы сильные», потому что вы не знаете, насколько мы слабые. Наверное, если я попрошу напрямую, мне дадут доступ к этой информации. Блять, надо было думать об этом раньше, а не когда приперло. На данный момент я буду узнавать о навыках по мере того, как Кони будет получать уровни. Метод тыка, наше все. У Раисы тоже была профессия рыцаря, но мы ее качали с той же скоростью, с какой улитка бежит марафон. Два несчастных уровня со времен стычек с бандитами, и все. Впрочем, ничего удивительного в том, что мы не знаем будущие навыки, не было. Это как открывать подарки на день рождения, сюрприз же. Никто из нас не обладал банальными профессиями типа пекарь или кузнец, где все расписано и предсказуемо. Те, у кого были профессии третьего ранга и выше, хранили информацию о своих способностях как государственную тайну. Взять того же великого магистра, этот старый хрыч окутал себя такой завесой тайны, что даже его собственная тень не знала, на что он способен. И пока остальные гадали, он мог изображать из себя всемогущего волшебника. Хотя, возможно, его главная способность – это выглядеть умным и кивать в нужные моменты. А как в столице тренируют паладинов? Поинтересовался я, представляя толпы святош, машущих мечами под церковные гимны. Под замком есть специальное подземелье, только для рыцарей и дворян, ответила Кони. А, точно, я слышал байки про великое подземелье под столицей. Типа там драконы золотые какашки откладывают или что-то в этом роде. О нем почти ничего не известно, кроме факта существования. Это одна из самых охраняемых тайн королевства, ее голос звучал почти благоговейно. Ясненько. Надо будет потрясти принца Абериса за информацию, когда в следующий раз окажемся в замке. Странно, что Эдвард ни разу не обмолвился об этом. Хотя, зная его, он мог просто забыть или решить, что это не моего ума дело. Но теперь мои свежеиспеченные рыцари имели полное право там тренироваться. Да и я, как граф, тоже должен был иметь доступ. Дискриминация по классовому признаку – это так по-средневековому. К сожалению, времени на туристическую поездку в столицу не было. Пока доберешься, пока выпросишь аудиенцию, пока король соизволит оторвать задницу от трона, пройдет целый день, а у нас бой через несколько часов. Но это обсуждение подкинуло мне идейку. Ну что, готовы к приключениям? Я открыл портал с видом фокусника, вытаскивающего кролика из шляпы. Прямо сейчас, девочки уставились на меня как на сумасшедшего. А когда еще? Завтра? Послезавтра? Когда рак на горе свистнет? Я ухмыльнулся. Пора снова навестить великое подземелье. И судя по их лицам, энтузиазма эта идея не вызвала. Ну и ладно, не все могут оценить гениальность спонтанных решений. Глава 77. Пока Дрейк с товарищами отправились изображать из себя заинтересованных зрителей на арене, а мне осталось нянчиться с Лавкой и, подозреваю, есть все наши запасы печенья, мы дружно ввалились в подземелье. Ах, Дираж, Раиса мгновенно узнала место, куда я нас затащил. Именно здесь мы танцевали смертельный танец с промежуточным боссом, который чуть не превратил Раису в отбивную. Пятый этаж великого подземелья Диража, самая глубокая точка, куда мы добирались без полного коллапса команды. Дальше были только слухи, легенды и трупы слишком самоуверенных идиотов. Поскольку я мог телепортироваться куда угодно, включая женскую баню, шутка, я бы никогда, наверное, я решил сэкономить на входных билетах. Зачем платить безумные деньги за вход, если можно просто, бам, и ты уже внутри? Я немного волновался, что Рубин и Раиса осудят меня за скупердяйство, но они были слишком заняты попытками не блевануть от внезапной смены обстановки. Дираж выбрал по нескольким причинам. Во-первых, это было одно из двух подземелий, которые я еще не покорил. Честно говоря, я даже не надеялся когда-нибудь с ним справиться. Это как надеяться выиграть в лотерею, покупая билеты на последние гроши. Дираж отличался от обычных подземелий как дракон от ящерицы. Это было великое подземелье, что на местном жаргоне означало «ты сдохнешь», но красиво. Невероятная глубина, да фига уровней, а монстры? О, эти монстры могли бы заставить плакать даже самых суровых ветеранов. По крайней мере, так мне втирали в каждой таверне. Реальность оказалась прозаичнее. Большинство маленьких подземелий были заброшены как бывшие любовники, никто туда не ходил годами. За это время подземелья накачивались силой как культуристы на стероидах. Монстры там успевали состариться, обзавестись семьями и пенсионными накоплениями. А Дираж, это место было популярнее публичного дома в день зарплаты. Сюда ломились толпы искателей приключений каждый божий день. Монстры первых 10 этажей не успевали даже толком вылупиться, как их уже крошили в капусту очередные герои. Респавн работал сверхурочно. Настоящей проблемой был размер этой дыры. Заблудиться тут было проще, чем найти честного политика. Плюс количество монстров, если слишком увлечься резней, можно внезапно обнаружить себя в центре озверевшей толпы, жаждущей твоей крови. Именно поэтому великие подземелья считались опасными. В остальном для новичков это было безопаснее детской площадки. Ну, если не считать мое личное подземелье. Оно было настолько безопасным, что там можно было устраивать пикники. Я так перестраховался с защитными мерами, что монстры там были дружелюбнее домашних котиков. Об этом подземелье была куча информации, карты, гайды, путеводители, Дираж для чайников и прочая макулатура. До 60 этажа все было расписано так подробно, что даже слепой не заблудится. Вдобавок там всегда толклись люди. На ранних этажах можно было найти помощь быстрее, чем венерическую болезнь в портовом квартале. А еще там работали профессиональные спасатели вроде Раисы, за скромную плату вытащит твою задницу из любой передряги. Значит, это великое подземелье. Рубин вздрогнула, как будто увидела ценник в дорогом ресторане. А я-то думала, что подземелье Хантсвилла было паршивым местом, ее лицо приобрело интересный зеленоватый оттенок. Тут до меня дошло. Черт, это же был ее первый поход в настоящее подземелье после той эпичной катастрофы в подземелье Хантсвилла. Тогда нашу группу разметало как кегли, а я провалился на несколько этажей вниз и чуть не сыграл в ящик. Казалось, это было вечность назад, хотя прошло всего сколько там? Пару месяцев, Время летит, когда постоянно на грани смерти. Я думал, с Рубин все будет в порядке, опыт же есть. Но миазмы великого подземелья на пятом этаже били по неподготовленным, как кувалда по яйцам. Жестко, больно и с долгоиграющими последствиями. У нее вообще не было опыта подземелий, если не считать то фиаско. Плюс никакой защиты от миазмов, которую автоматом получали мои рабыни. Я до сих пор не понимал, как это работает. Видимо, мое сопротивление каким-то магическим образом распространялось на девочек. Типа Wi-Fi защиты от дерьма. Удобно. Все они были особенными во многих смыслах, что тоже помогало. А Рубин, обычный человек, ну, насколько может быть обычным человек, добровольно связавшийся с нашей компанией психов. Нормальные люди начинали с первого этажа и медленно спускались вниз, привыкая к миазмам как алкоголики к дешевому пойлу, постепенно и с передышками. Это как альпинизм, только наоборот и с монстрами вместо разреженного воздуха. Кстати, именно поэтому в безопасных комнатах тоже были миазмы, пусть и слабее, типа тренировочные. Привыкая к дерьму постепенно, девиз всех подземелий. А Рубин я телепортировал сразу на пятый этаж. Это как бросить человека, который боится воды, сразу в океан, с акулами, в шторм, ночью. Если бы она не была авантюристом с закалкой, то просто вырубилась бы на месте. Сейчас, размечтался, упала бы эффектно в мои руки, я бы ее подхватил, момент романтики. Но нет, она просто позеленела и покачнулась. Протянув руку, я коснулся ее лба. Кожа была холодной и липкой, нехороший знак, обновление. Белый свет окутал Рубин как одеяло из чистой магии. Цвет постепенно вернулся на ее лицо, сменив болезненную зелень на здоровый румянец. Даже слишком здоровый. «Спасибо», – пробормотала она, отводя взгляд. «Что, Рубин уже тоже в гареме?» – тихо прошептала Раиса Шаа. «Тихо, это как слон в посудной лавке. Лучше бы нет», – буркнула Шаа с видом ревнивой жены. «Я чисто ради статов спрашиваю. Бонусы же разные даются». Раиса попыталась изобразить невинность. «Ага, конечно, ради статов. Как же, я такие отмазки еще в прошлой жизни слышал. Я читаю Playboy ради статей». Я хотел проигнорировать этот базар, но вопрос был резонный. Мельком глянув на все еще красную как помидор Рубин, я решил, что это проблема будущего Рика. Пусть разбирается. А сейчас у нас были монстры для убийства и уровни для фарма. Глава 78. «Мастер, боюсь, мы тут немногого добьемся», — вздохнула Кани с видом человека, который пытается объяснить ребенку, почему нельзя есть песок. «Это место размером с небольшую страну. Пока найдешь монстров, пока убьешь, пока новых найдешь. В лучшем случае уровень 2 наскребем. Твоя правда», — кивнул я, роясь в инвентаре как барсук в мусорке. «Где же оно? Ага, вот», — вытащил таинственный флакон. Выглядел он как результат пьяной ночи алхимика, мутная жижа подозрительного цвета в пузатой колбе. Раиса увидела его и издала звук, который можно описать только как писк ужаса, помноженный на отчаяние. Глаза у нее стали размером с обеденные тарелки. Она была единственной из присутствующих, кто знал, что это за херня. Видела, как мы использовали эту штуку в прошлый раз. Тогда с нами не было ни Шаа, ни Солицей, ни тем более Кани. Только я, Мия и полная уверенность в собственном безумии. Содержимое флакона было нашим с Мией совместным творением. В последнее время она больше занималась целительством и меньше созданием оружия массового привлечения проблем. Но у меня остались запасы. А да, у меня всегда есть запасы веществ сомнительного назначения. М-мастер. Раиса покачала головой так отчаянно, что я забеспокоился о сохранности ее шеи. Глаза заблестели от слез. «Может, просто забьем на это?» — предложила Кани с надеждой в голосе. «У меня уже есть навык рыцаря. Базовое фехтование, звучит солидно. С твоими бафами я смогу нормально драться. Обещаю, не буду стоять столбом». «Угу», — я случайно уронил флакон на пол. «Хрясь, что это?» Рубин с подозрением уставилась на растекающуюся лужу, пока Раиса изображала из себя героиню немого кино эпохи ужасов. «Так, предлагаю вернуться домой и выспаться». Кани говорила так быстро, что слова сливались в одно. «Отдых важен для боя, особенно для боев на выносливость. Я знаю, это звучит как отмазка ленивой задницы, но я правда пекусь о нашем успехе. Честное слово, я тебя услышал, создал искру и поджег разлившуюся жижу». Вспых. Пламя было неестественно ярким, фиолетовым с зелеными прожилками. Дым поднимался вверх, закручиваясь в спирали, которые, клянусь, складывались в ухмыляющиеся рожи. «Ну так что, домой?» — В голосе Кани появились нотки отчаяния. «Сначала разберемся с гостями». «Какими гост?» Она осеклась. «А нет, немного их будет. Так, пара сотен тысяч. Я проверил радар. Упс». Карта выглядела как новогодняя елка, только вместо гирлянд были красные точки. Везде красные точки. Все коридоры, все комнаты, все закоулки. Сплошное алое море враждебности, стекающееся к нам как цунами из чистой ненависти. «Мастер», голоска не дрожал. «Тионы с нами нет, она не сможет стенами направить толпу в удобное для нас русло. О, а вот и искра в пороховой бочке». При упоминании Тионы глаза Кани сузились, как у кошки, увидевшей пса на своей территории. После посвящения в рыцари она возомнила себя единственным и неповторимым танком команды. Упоминание о конкурентке подействовало, как красная тряпка на быка. «Я могу все, что может эта выскочка», — рявкнула Кани на Раису. «Тудудух, хаэм», — Шая озадаченно огляделась. «Землетрясение? Что происходит?» Рубин побледнела, чувствуя неладное. «Ничего особенного». Я изобразил беззаботную улыбку. «Уверен, Кани справится». «Да-да, мастер». Она выпрямилась, готовая доказать свою крутость. «Ни один монстр не пройдет мимо моего рыцаря». «Ни один». В голосе появилась сталь. Или это был страх? Трудно разобрать. «Тогда вперед. Покажи свою решимость. Сокруши врагов. Стань легендой. Я сделаю это». Кани воспряла духом. «Мастер, моя муза, ради него я готова сражаться с армией, смотри на меня». С боевым кличем и широченной улыбкой она рванула вперед, размахивая мечом и щитом, как берсерк на стероидах. Глаза горели решимостью и, кажется, легким безумием. Но тут из темноты начали выползать они, сначала по одному, потом парами, потом десятками, сотнями. Поток монстров всех форм и размеров хлынул на нас, как прорвавшая плотину река. Кани успела только открыть рот для еще одного боевого клича, когда волна тварей накрыла ее с головой. Последнее, что мы услышали перед тем, как какофония рычания, визга и лязга заглушила все остальное. Мастер-дьявол во плоти. Ну, технически она не ошиблась. Глава 79. Слева у нас сияющий рыцарь Кани. Ее М-броня. Комментатор запнулся, явно не зная, как описать то, что видел. В любом случае... Второй комментатор героически подхватил эстафету. Справа у нас тихий убийца Дементон. Его способность исчезать прямо на глазах у противника не имеет себе равных. Моргнете, и окажетесь с клинком в животе, или в другом неудобном месте. Кани стояла на арене, и зрители смотрели на нее так, словно она явилась прямиком из их кошмаров. Обычно сияющий рыцарь выходила на бой как с парада, начищенные доспехи слепили глаза, щит блестел как зеркало, а поза излучала непоколебимую уверенность. Она была символом несокрушимой защиты, эталоном танка. Сегодня она выглядела как переживший апокалипсис. Доспехи были в крови, грязи и это что, зеленая слизь, металл был исцарапан, помятый местами просто отсутствовал, открывая виды на тело, которые в приличном обществе принято прикрывать. Шлема не было вообще, видимо, потеряла где-то между обожи, их сколько и я больше не могу. Глаза у нее были ошалевшие. Усталость читалась в каждом движении, каждом вздохе, каждом микроскопическом дрожании мышц. Щит? Какой щит? Наверное, остался где-то в подземелье, воткнутый в особо наглого монстра. Меч выглядел так, словно им рубили не врагов, а бревна. Для костра. В течение года. Без заточки. Она двигалась по арене как зомби, медленно, неровно, периодически покачиваясь. Остановилась посреди площадки и тупо уставилась в пустоту, даже не удостоив противника взглядом. Дементон, профессиональный ассасин в черном обтягивающем костюме, улыбался как ребенок на утреннике в садике. Его день настал. Обычно непробиваемая Кани была сплошной ходячей брешью. Поврежденная броня, отсутствующий щит, явное истощение – это был джекпот. Сражаться с обычной Кани для него было как пытаться проткнуть иголкой банковский сейф, а сражаться с этой Кани – как резать масло горячим ножом. Он уже предвкушал легкую победу и славу победителя над одним из топ-50 гладиаторов. На трибунах, в вип-ложе, сидел Бернард. У него сегодня не было боев, но он все равно притащился. Сидел, хмурился и сверлил Кани взглядом, словно она лично оскорбила его мать, бабушку и любимого хомячка. «Начинайте. Прости, милочка, но твое время истекло», — крикнул Дементон, активируя невидимость. Бум. Он исчез. Ни следа, ни тени, ни даже запаха. «Отвали», — Кани произнесла это тоном человека, которому глубоко похрен на все происходящее. Хаобразный удар. Она была настолько на взводе, что даже не попыталась сдержаться. Обычно этот прием подразумевал два быстрых скрещенных удара, отсюда и название. Но Кани вложила всю накопившуюся ярость в один единственный взмах. Бабах! Арена содрогнулась. Из кончика ее изувеченного меча вырвалась ударная волна, которая заставила бы позавидовать артиллерийский снаряд. Воздух буквально взорвался, расходясь концентрическими кругами разрушения. Кани даже не целилась в Дементона. Зачем целиться, когда можно просто снести все? Волна накрыла всю платформу, не оставив ни единого безопасного места. Дементон, прыгнувший вверх для атаки сверху, классика жанра, завис в воздухе с выражением «мой», «бля» на лице. Уклониться – некуда. Заблокировать – нечем. Молиться – некогда. Хрясь. Ассасина подхватила как пушинку и швырнула прочь с арены. Он влетел в стену под трибунами с такой силой, что оставил человекообразную вмятину в камне. Когда пыль осела, все увидели Дементона, распластанного по стене как неудачное граффити. Кани, не говоря ни слова и не дожидаясь объявления победы, развернулась и потопала к выходу. Шла она как человек, которому нужно срочно в душ, или в кровать, или в могилу. Возможно, все сразу. Комментатор опомнился только когда она была уже на полпути. Победитель, сияющий рыцарь Кани. Его голос дрожал от шока. Он попытался добавить что-то еще, про удивительную технику, про мощь удара, про что угодно, но слова застревали в горле. Зрители гудели как растревоженный улей. Все видели бои Кани, где она часами стояла как скала, а тут один удар, и противник в нокауте. И все заметили, удар был подозрительно похож на фирменный прием непобедимого чемпиона арены. Бернард прожигал меня взглядом, в котором читалось обещание неприятностей. Его глаза сузились до размера щелочек, а челюсть играла желваками. Блять, ну и что я ему сделал? Может, он фанат Дементона, или поставил на него крупную сумму, или просто у него геморрой, и он на всех злится. В любом случае, проблемы определенно намечались. Глава 80. После целого дня упорных боев, а упорные это мягко сказано, это была мясорубка библейских масштабов, я могу с гордостью заявить. Прогресс Кани впечатлял как слон в посудной лавке. Имя: Кани. Класс: сопротивление. Профессии: паладин, УР-79, рыцарь, УР-15. Доступные профессии: простолюдин, УР-4. Раса: человек. 14 уровней за день. 14. Это как пробежать марафон за час, теоретически невозможно, но мы же не теоретики, мы практики.